Гапсеян, если ты сейчас не заткнешься, я твоему черту голову сверну, а тебе хвост оторву. Зарычали оттуда. Быстро говори, чего звонишь, есть идея песни на день памяти, с Абоним. Ну, и поэтому надо меня будить, это срочно, босс. Времени почти не осталось, так от меня, чего тебе нужно, чтоб я ее спел, голос у вас неплохой. С Абоним, медленно и как-то задумчиво ответила девчонка, а очень неплохой, я как-то упустила из виду, что вы в моем концерте кусочек арии спели, помните, ла-ла-ла Лейла, ла-ла-ла-ла, Гапса, зашипел Инсон, ты мне позвонила среди ночи, чтобы арии распевать, нет, с Абоним, хихикнула Чжуна, но как вы смотрите на то, чтобы выступить на день памяти, блин, как я забыл, что у Инсона как раз голос для этой баллады, отрицательно, у меня своих дел хватает, босс, но все ваши айдолы разъехались по Европе, зарабатывать для любимого агентства деньги, подластилась девчонка, вам работы, только трейни по агентству гонять, у меня есть кому гонять моих трейни, недовольно буркнул Инсон, так что, неужели не хотите прославиться, мне и так проходу не дают, куда уж дальше, это вам в школах проходу не дают. Все мальчишки и девчонки пубертатного возраста мечтают попасться вам на глаза, чтобы вы их заметили и взяли в трейни. А после исполнения моей песни, вам, и на улице не будут давать проходу. Закончил за меня босс. А мне это надо стране, пафосно заявила Чжунги, нашей великой родине. Вот только не надо поясничать, Гапсеян, скривился как от лимона, с Абоним. Ну, мне так показалось. Говори конкретно, чего надо. Стой, я сейчас в другую комнату выйду, а то ты мне суми разбудишь, ну, так в чем дело, через некоторое время продолжил он, так я и говорю, с Абоним, хочу, чтобы вы выступили на концерте, посвященном Дню памяти погибших в войнах, граждан нашей страны, что непонятного-то, и говоришь, прославлюсь, хмыкнул в трубку босс, отвечаю за базар, Гапсеян, сколько раз тебе повторять, чтобы ты оставила свои дебильные словечки, я уже не могу напрямую тебе приказывать, но я таки найду способ тебя отучить, да хотя бы через твою омму и харабаджи с хальмани, аппу, язвительно улыбнулся я в трубку, твой аппа тебя стоит, вы с ним оба на одной волне, я даже просить его не буду, так какое ваше решение, с Абоним, мне надо подумать, Гапсеян, а мы успеем подготовить произведение, до концерта остается 4 дня, успеем с Абоним. Хорошо, завтра утром встречаемся у меня в кабинете, жду тебя с музыкой, текстом и демоверсией, спасибо, что заботитесь обо мне с Абоним, сказал я по старой привычке, все нахалка, дай хоть парочку часов поспать, вам хорошо, а мне сейчас придется и музыку писать и текст, и демоверсию, твои проблемы, я тебя не заставлял, ну вот и сижу, пишу, ночь за окном, а я текст вспоминаю, и ком в горле. Музыка такая пронзительная, и слова, с каждым словом, что я печатаю в планшете, моя Чжуна все больше и больше сжимается, сворачивается в клубочек от ужаса, не от самих слов, а от картинок, что она видит в моей голове, а мне на ум приходят хроники той войны, здесь, кстати, она была не менее страшной, о корейских войнах я ничего не знаю, поэтому и вспомнить ничего не могу, вот я и думаю, а может ну его нафиг, отыграем 4 песни и все. Нахрена я вообще вдруг полез в это дело, выпендриться перед французами захотелось, или может я излишне драматизирую, судя по начинающейся истерике у Чжуны, отнюдь, успокоить свою сожительницу, я смог только записав вторую песню, и все равно, мой переходный возраст дает о себе знать, писал и рукавом пижамы сопли размазывал под носом, вот же ж, незадача, а утром в агентстве, мне еще и Инсон истерику закатил, нет, я ее петь не буду. Едва прослушав демоверсию, заявил с Абоним, во-первых, она не о Корее, с Абоним, разве корейцы не участвовали во Второй мировой войне, спрашиваю, ну, допустим участвовали, но я просто не вытяну, голоса не хватит, особенно в модуляции, она написана на 2 тона ниже, чем отрывок, который вы исполнили на концерте, с Абоним, отвечаю, она на французском, не забыли, что у нас начинается год Франции, но я не смогу, не сумею, там будут тысячи зрителей. В возгласе Инсона послышались истерические ноты. Ваши айдолы, босс, делают это по нескольку раз на дню, философски заметила Чжунги. На то они и айдолы. А я, простой директор. Директора тоже люди. Моська Чжуны расплылась в сардонической улыбке. А я для вас потом клип сниму, пообещал я. С вашим участием, а также с Суманом, Гисоком, Бенчхелем и остальными, на музыку из новой оперы. Соглашайтесь, босс. Оставь мне текст, нехотя кивнул Сабаним с мрачной решимостью. Змея, и больше никогда не звони мне, подумал и добавил. По ночам, скажите спасибо, что я забочусь о вас, Сабаним, поклонилась девчонка. Инсан кивнул, но потом до него дошло, что ночь Жуны уже и след простыл. Аппа, всхлипнула Суми, поднимаясь с пола, куда она сползла по стеночке, задыхаясь от смеха, слушая диалог Чжунги и Инсана. Ты был неподражаем. ТСС Инсан приложил указательный палец к губам, а потом большим пальцем ткнул в бок от себя, в сторону дверей кабинета. В них дверях образовалась тоненькая щель. Сабаним, донеслось из щели утробным голосом, вы играете на фортепиано, сгинь нечистая, рявкнул босс, вставая. Дверь захлопнулась. Суми вновь съехала по стеночке на пол, заходясь от смеха. Я ничего не могу понять, аппа. Суми зашла за спину читающему текст Инсану. В силу специфики своей профессии она неплохо знала французский. О чем поется в песне? Где здесь строки памяти о войне? Не знаю, проворчал Инсан. Она сказала, что пояснит перед самым выступлением. Ты, что, не слышала? Хотя ты ж на полу сидела. Инсан сукоризной посмотрел на невесту. Смеялась. Прости, аппа, хихикнула оперная дива. Но ваши разговоры с Чжуной нужно исполнять вместо клоунских реприз в цирке. Вам вдвоем надо в стендап-комеди выступать, самые высокие рейтинги вам обеспечены. Куда, кстати, Чжунги убежала, репетировать музыку с таймером. Вот еще один ее проект, который я не до конца понимаю, почесал макушку Сабаним. У нее столько групп в агентстве, для чего ей понадобились эти переростки с улицы. Холь, аппа, у тебя такая короткая память, или ты тогда... Когда она объяснила, тоже на полу сидел, смеялся, о чем ты говоришь, ибо, Инсан оторвался от текста песни и посмотрел через плечо на невесту. Чжуна подписала контракт с русскими моряками, через их посольство в Сеуле. В конце июля у них какая-то дата, вот они и пригласили ее на неделю с концертами. Она же здесь, в этом кабинете рассказывала, Суми недовольно сморщила носик. Ты в последнее время стал невнимательным, аппа, ни разу на моих репетициях не был. Добавила она капризно. Суми, детка, у меня после нашего отпуска скопилось много работы, принялся оправдываться Инсан, хотя понимал, что если она начинает говорить таким тоном, то никакие оправдания не помогут, придется вечером в Тиффани заглянуть или в Картье, обреченно подумал Инсан. А сегодня еще сам Чон к 3 часам дня пригласил. Как ей сказать, что пока не могу взять ее с собой? Мёнсу тоже хорош. Она, говорит, невеста, но не жена, значит пока не семья. А я, говорит, приглашаю сегодня только семью. Намекает на то, что я как бы семья. Ну неплохо. Только вот как Суми это объяснить? Пожалуй, Тиффани и Картье недостаточно. Придется вечером посетить с ней автосалон. Без 3 минуты пополудни на обширной площадке у ворот поместья остановился черный, блестящий Майбах. Один из слуг, выстроенных в шеренгу у входа, подошел к машине и открыл заднюю дверь. Из нее вышел молодой мужчина в черном костюме двойки, белой рубашке и с белым, легким шелковым кашне вокруг шеи. Из нагрудного кармана пиджака выглядывал угол белого платка, а в петлицу лацкана была вставлена белая же орхидея. Как был модником, так и остался, улыбнулась вышедшая ему навстречу из-за шеренги работников поместья, одетая в длинное вечернее платье цвета бордо, красивая, ухоженная женщина. Аньон Хосе и Маанги, улыбнулся Инсан. Я не опоздал? Нет, мой мальчик. Тетя Анги обняла мужчину. Ты как всегда пунктуален. Давно к нам не заглядывал, забыл уже, поди стариков. Анги хитро блеснула стеклами очков. Как можно, тетя? Зачем вы так говорите? Я всегда с благодарностью вспоминаю о вас, вы так много для меня сделали. А не заходил, так вы и сами знаете, сколько у меня работы. Знаю, знаю. Это я так, по-стариковски ворчу. Да какая вы старая, не наговаривайте на себя, тетя Чхве. Будь моя воля, я б на вас женился. Ах ты, юный охальник, рассмеялась тетушка. Вот все твоей мне расскажу, шутливо погрозила она пальцем. Тем временем к ним подошел одетый в синие брюки, малинового цвета пиджак и с пестрым шейным платком, накинутым на черную рубашку, хозяин поместья, господин Чхве Мёнсу. Вместо традиционных поклонов, обошлись крепким рукопожатием. «Здравствуй, сынок», — сказал хозяин, выглядевший чуть старше сынка. «Аньон, дядя, хорошо выглядишь, спасибо. Беру пример с вас. Больше поговорить они не успели. На место убывшего Майбаха подъехал черный тонированный минивэн. За ним еще один, такой же брат-близнец. «Мы кого-то ждем?» – тихо поинтересовался Инсон. Он и сам был удивлен такой торжественной встречей. Обычно он на машине заезжал прямо вовнутрь поместья. Однако ему никто не ответил, потому что следом за черными минивэнами на площадку въехал знакомый любому корейцу, знаменитый розовый Lexus. «А-а!» – удивленно протянул Сабаним. «Теперь понятно. Двери всех трех авто открылись одновременно, однако из двух черных никто не вышел, а вот из розового выскочила розовая кошка и неспешно, задрав пушистый хвост трубой, протопала мимо шеренги слуг, как генерал мимо строя солдат. «Моя ты прелесть!» – всхлипнула от восхищения Анги. Но кошка, не обращая внимания на стоящих людей, побежала вглубь поместья. Следом за кошкой из передней двери розового авто вышел здоровенный мужик. «Шкаф!» – пробормотал Инсон. «Кто?» – переспросил Мёнсу. «Охранник Гапса». «А-а-а!» Мужик подошел к распахнутой двери для пассажиров и протянул в глубину руку. Опираясь на нее из глубины салона показалась девушка-японка с черно-розовыми волосами в желтом платьице. «Майка», — сказал Инсон. «Принцесса», — добавила Анги. «Симпатичная», — отметил Мёнсу. «Гитара, бас-гитара», — согласился Инсон. «Играет», — удивился Мёнсу. «Моя бывшая трейни, ныне айдол Гапса. Струнная группа, Куэртсиал, Кан-Кан, точно», — вспомнил дядя. «Кан-Кан. Каждый вечер из окон офиса вижу, как это я сразу ее не узнал, потому что вечно не туда смотришь», — сварливо провочила Анги. Инсон ухмыльнулся. Шкаф от двери не отходил. Сразу за Майкой из салона автомобиля вышла еще одна девушка, с черно-сиреневыми волосами и в платье голубой расцветки. «Мина», — констатировал Инсон. «Эту я знаю», — согласился Мёнсу. «Часто по телевизору клипы с ее участием показывают, особенно сольные с Чжуной. Однако», — дядя чуть покривился, — «я просил приехать только членов семьи, а она для Гапса, как сестра, бегает за ней хвостиком и зовет не иначе как Гапса-санбе». «Даже так?» – изумилась Анги. Тем временем шкаф снова занял свое место рядом с водителем, а из салона легко выпрыгнул японец, здоровенный, чуть помельче шкафа и с суровой брутальной мордой лица. «Так это», – сказали Мёнсу одновременно с Анги. «Да», – подтвердил Инсон. «Сору, мой друг». «Помню, помню», – заверила его Анги. Японец подал руку молодой женщине. «Наша Таль все хорошеет и хорошеет», – довольно заметил Мёнсу. «А это?» – он вгляделся пристальнее в дочь. «Она беременна», – подтвердила его подозрение Анги. «Слава, богиня», – выдохнула Баджи. «Ну, а сразу после родителей выпрыгнула и сама розовая Барби корейского разлива, в розовом платье и в розовых туфельках, держа в руках моноколеса». «М», – сказал дед. «По телевизору она выглядит иначе. Хуже или лучше?» — тут же спросила бабушка. «Не знаю, взрослее, что ли? А так, дитя детем». Вся компания прошла вдоль строя склонившихся в почтительном приветствии слуг и приблизилась к хозяевам. Аньон Хосе, первыми поздоровались Сору и Хёчжин. Сначала традиционно с поклонами и просьбами позаботиться, а потом и по-европейски поручкались. Вежливые улыбки, пожелания здоровья и процветания вплоть до 77-го колена, а может и больше. Потом настала очередь Майка, как отдельной представительницы сватов. «Ну а дальше я, грешный, здоровкаться пошел. Аньон Хосе, поклон. Харабаджи, поклон. Хальмани, поклон. Позаботьтесь обо мне, сука, поклон. Какая вежливая санё у нас растет, не правда ли, еба?» — спросила бабка детку. «Твоя правда, дорогая», — ответил с улыбкой хлыщ и потянулся потрепать меня по голове. «Но-но, дядя». Желтые глаза сузились, рука остановилась на полпути и убралась обратно. «Я тебя знать не знаю, во всяком случае пока. И колючая», — пробормотал Мёнсу. «Еще какая», — тихо подхватил Инсон, не разобравшись. «Сегодня мне полночи спать не давала». «Что?» — нахмурился дед. «Что ты сейчас сказал, сынок?» В голосе Харабаджи послышался рык. «Аво, уважаю». Батя так, ненавязчиво положил руку другу на плечо. Тем временем из оставшихся черных вынов стали выходить люди в черном, рассредотачиваясь по периметру. «Я говорю, полночи мне спать не давала. По телефону трещала. Мне пришлось даже из спальни уйти, чтобы Суми не разбудить. И это не в первый раз. Сору, Хёчжин, разберитесь наконец-то со своей дочерью», — пожаловался Инсон, сам от себя такого не ожидая. «Ах, вот оно что», — выдохнул дед. «Таль, Адель», — он глянул на моих родителей, — «примите к сведению, и проходите уже вовнутрь. Чего на пороге стоять?» Пока мы шли по широкой мощеной мелкой галькой дорожке, среди деревьев, Харабаджи продолжил. «До обеда еще 2 часа, так что я думаю, дети могут погулять по поместью, нагулять аппетит, а мы пока поговорим у меня в кабинете. Не понял, а нахрена я сюда вообще приехал, батя? Где обещанный сюрприз? Он как-то почувствовал мое возмущение, повернулся ко мне и молча указал глазами куда-то назад. Я обернулся и оху офигел. Один из его людей катил рядом с собой скутер. Ес, моя ты прелесть. Только аккуратно и потихоньку, напомнила ПА. Экипировка осталась дома. Я прихватил лишь легкую каску на коленнике и на локотнике. Они в машине лежат. Твой шкаф проследит за вами. Спасибо, ПА, горячо поблагодарил я. Это самый лучший сюрприз. Я передал моноколесо Мине, а сам сел на скутер, подогнанный мне прямо под бок. Поднял глаза и увидел встревоженный взгляд Оммы. Помахал веткой, дескать, не волнуйся, все в парике. А к нам уже подбегал мой шкаф с небольшой брошюрой в руке, очевидно, с инструкцией по эксплуатации. За ним следовал водила с коробкой. Я понял, что там лежат защитные причиндалы. Майка подпрыгивала на месте от нетерпения и повторяла: «Дядя Сору, а мне? Дядя Сору, а мне? Научитесь ездить, и тебе куплю. Вам же завтра в Испанию с Миной». «Забыла?» «Нет», — понуро процедила Майка. «По-моему, она уже никаких фотосессий не желает. Вот вернетесь и посмотрим», — пообещал батя. Я не прислушивался к разговору, а пробегал глазами инструкцию. В той жизни мне приходилось ездить на мотоцикле, на разных марках мотоциклов, в основном чешских Явах и Чезетах, на советском Иш Юпитер Спорт тоже довелось, так что с управлением я был знаком. Только в скутере не было сцепления и кикстартера тоже. Был электростартер, такой крючочек под левой ручкой. Нажал и отпустил, а скутер уже урчит. Тихо-тихо, добавили газку, двинули большим пальцем под рукояткой газа ползунок вперед и поехали. Манси, ЖК-панель показывает все, как в автомобиле. Лечу. Мне кажется, что я лечу над дорогой. Ага, а рядом на моноколесе едет Мина и делает вид, что никуда не торопится. Метров за 50 перед нами открываются ворота в заборе, и мы заезжаем на чужую территорию. У ворот стоит Хенри и машет рукой. «Аньон, Гапсеян, Аньон!» — кричу. «Хенри Санбе!» И пролетаю мимо. Сбрасываю скорость и разворачиваюсь. Теперь гоню назад. Надо и Мине с Майка дать покататься. Пока мы катались по очереди вдоль дорожек и аллей парковой зоны поместья, появились слуги. На подносах они держали стаканы с прохладительными напитками. У самого пруда с утками я заметил Никотину, внимательно следившую за действиями водоплавающих. Тоже мне охотница. Рядом с ней стояла глубокая пиала с пивом. Надеюсь, безалкогольным. Я еще помню наш ужин у Ачжумы в палатке. Короче, кайф неимоверный. Давно я так не отрывался. Жаль, что шкаф запретил использовать турбонаддув. Такая красненькая кнопочка на панели управления. Через 2 часа мы мирно и чинно обедали в главной усадьбе поместья. Бедна Мина никогда в жизни не видела такой строгой и ненавязчивой роскоши. Мне в той жизни пришлось побывать во многих домах, и я научился различать блеск и понты нуворишей от настоящих древних состояний. Настоящая роскошь, она, как ни странно, скромная, но функциональная. В общем, словами это не объяснить, это надо прочувствовать. Так и в поместье деда с бабкой. Вроде все такое скромненькое, но любая вещь, которая попадается тебе на глаза, на поверку стоит как мой Lexus, если не больше. Вот моя Мина и робеет. Ничего, привыкнет. Мы с ней еще во дворец к Сафу на Рухита сгоняем. Однако за столом, все время обеда, я чувствовал какое-то напряжение. Вроде и говорили спокойным тоном, практически ни о чем, но как-то неестественно. Какое-то напускное спокойствие. После обеда дед вдруг позвал меня в кабинет. И не только меня, но Омму, Аппу и бабку. «Скажи мне, Саньо», — начал он, открыв большое окно позади стола, за которым сидел и раскуривая длинную сигару. Глядя на это дело, Омма тоже вынула из сумочки коробку и принялась раскуривать свою, поменьше и потоньше. «Омма», — сказал я на автомате, — «кончай курить или родишь еще одно такое чудо, как я». Мама потянулась ко мне через кресло и дернула за локон. «Ай, дай мне, богиня, еще одно такое чудо», — привычно ответила она. «Так ответь мне, внучка, чем ты планируешь заниматься в будущем?» — спросил дед. «Чем будешь зарабатывать на рис?» «Телом», — мысленно ответил я, как будто он не знает, чем я занимаюсь по жизни. «Харабаджи, ты и сам прекрасно знаешь, чем я зарабатываю. Своей музыкой. У меня уже и агентство свое есть. И это твой план на всю последующую жизнь?» «Естественно. А что не так?» «Да все не так», — встрепенулся дед. «Я тебе предлагаю другую стезю», и он понес какую-то околесицу про финансы, наследство, учебу в универе, стажировку в его финансовой империи и прочую пургу. Офисная работа, планирование, сделки, биржа, инвестиции, причем говорил уверенно, как будто уже все решено. Я слегка растерянно посмотрел на Омму. Та сидела с каменным лицом, на батю. Он усмехнулся краешком губ и незаметно пожал плечами. Чтобы хорошо зарабатывать и крепко стоять на ногах, ты должна сначала выучиться, а потом долго и упорно трудиться. Пафосно закончил дед. Правда то, что он говорил в середине своего зажигательного спича, я как-то прослушал, углубясь в свои мысли. Чжуна, ты меня поняла, а? Вышла из комы девчонка. Что ты говоришь? Я говорю, что придется хорошо потрудиться, повторил дед. Над чем? Не поняла Чжунги. Над своей карьерой. Зачем? Запнулся Мёнсу. Чтобы достойно жить. Я и так неплохо живу, пожала плечами девчонка. Чжуна, напрягся дед. Неплохо, это не показатель. Я предлагаю тебе знания, с помощью которых ты будешь жить в роскоши и богатстве. А нахрена, Чжуна? Омма прихлопнула по подлокотнику кресла. Прости, Харабаджи, я неправильно выразилась. Девчонка сидя поклонилась. Я спрашиваю, зачем мне нужны эти знания? Я хочу передать тебе свою фаворит-игроуп в наследство. Мне, лучше вон Омме передай, зачем она мне? Мне и своих проблем хватает. Твоя Омма должна выполнить кое-какое. Дед на секунду замолчал. Я бы с радостью передал Хёчжин свой бизнес, но она отказывается, недовольно закончил он. Мам, я с удивлением посмотрел на Омму. Та молчала. Хальмани тоже молчит, только нервно плечами пожимает. Мам, взорвалась Чжунги, быстренько сделай это кое-какое и поехали домой. Мне еще в агентстве с таймером репетировать и с Инсоном. Послезавтра из кадра французская приходит, а 6-го концерт. Всего 4 дня осталось, а у меня и конь не валялся. Кони стоя спят, заметила бабка Анги и принялась поглаживать мне руку. В дверь кабинета просочилась никотина и вскочила Омме на колени громко урча. Вот, даже кошка тебе говорит. Снова посмотрела на Омму Чжунги. Вместо ответа, Омма посмотрела на батю. Я помогу, непонятно сказал он. Сона, пора самой начинать работать. Хватит ей за твоей юбкой прятаться, да и Сою приглядит. Омма посмотрела на бабку. Анги ей подмигнула. Ладно, со вздохом сказала матушка. Я согласна принять твое наследство. Немного помолчала и с легкой заминкой добавила. Аппа, надо было видеть хитрую и довольную рожу деда. И отстань наконец от Чжуны. У нее свой путь, добавила Омма. В общем, познакомились. Глава 22. Омма, а что это вы с Хальмани переглядывались? Задал я очень интересующий меня вопрос. Всю дорогу до машины мне не давали покоя их перемигивания. Я совсем забыла, Чжуна, что твой Харабаджи очень упрямый тип. Если ему что-то втемяшится в голову, он ни за что не отступит. Матушка держала на коленях никотину, поглаживая ее по спинке, но вредная свинятина, нет-нет, да и задирала хвост, размахивая им из стороны в сторону, чтобы пощекотать нос сидящего рядом бати. Тот уворачивался, дергая кошку за заднюю лапку. Так они и играли. Твой Харабаджи, дочь, хотел сделать тебя наследницей своего состояния, а у меня он спросил, возмущенно вскинулась Чжунги. У твоего Харабаджи, Пталь, продолжила Омма, не обращая внимания на мои взбрыки, есть только два мнения. Одно, его, второе, неправильное. Его уговаривала отстать от тебя даже президент, так мне твоя Хальмани рассказывала, но он уперся как осел и никого не хотел слушать. Я думаю, единственные, кто мог его остановить, это Оммани Масака или Абаджи Нарухита. Но сейчас они заняты подготовкой к официальным визитам, твой Аппа не стал их отвлекать. Наша Саппайхаха Мяку сейчас далеко в Сингапуре. Мама часто перескакивала с корейского на японский, что вошло у нее уже в привычку. Поверь мне, Чжуна, он бы не остановился. Он бы приложил все усилия, чтобы вырвать тебя из агентства и отправить учиться туда, куда он решил. Беда в том, что больше чем тебя... Он хотел сделать наследницей твою маму, сказал батя, отбиваясь от хвоста никотины в очередной раз. И образование у нее подходящее, и опыт в делах уже немалый. И мыслит она в правильном направлении, и реакция на форс-мажор у нее отменная. Но она не хотела. Не понимаю, развел я руками. Насколько я помню, дед один из богатейших людей планеты. В десятку не входит, но совсем недалеко от этого. Почему Омма не захотела стать его наследницей? Потому что 15,5 лет назад, во время родов, умерла одна молодая женщина и родилась одна маленькая девочка. Твоя Омма пошла против воли отца. Ну и что, хотя да, Я задумался. Историю моего рождения Омма рассказала мне в первый же день, когда я рассматривал себя в зеркало и видел куб вместо туловища и смазанную салом и обгрызенную кем-то репу, вместо головы. Если сказать ей, что она могла просто оставить меня в роддоме, это нанести ей смертельное оскорбление. Хотя если посмотреть с другой стороны, моя Чжуна так и так воспитывалась вдали и от бабки с дедом и от Оммы. Аутизм, будь он неладен. По правде сказать, даже оставь Хё Чжин Чжуну в больнице, ей бы от этого было не хуже и не лучше. Ей бы было все равно. Не все равно ей стало тогда, когда я в нее вселился. Так что, выходит, Хё Чжин потратила на Чжуну свои самые лучшие годы зря, хотя нет, самые лучшие годы ее только начинаются. Рядом с батей, вон, как ластится к нему, словно никотина к пиву. Значит, самые активные перспективные годы, и с отцом своим поругалась и на мать свою наехала, и все из-за Чжуны, хотя с другой стороны, она никак не помогла девчонке, только содержание ее в пансионате оплачивала. Так и дед, оказывается, ее обучение финансировал и бабка. Чет я запутался. Если они всем скопом, но по отдельности, оплачивали мои пансионаты и, по их словам, вкладывали сумасшедшие суммы в мое содержание, то почему я по выходу принес в дом Хё Чжин только 3 каких-то балахона и больше ничего? Ну да, Омма говорила, что школьную форму Чжуна выбросила. И все же, за 11 лет нахождения в закрытом учебном заведении, девчонка принесла домой только 3 каких-то тряпки. Что-то тут не так, правда, кое-чему ее все же обучили. Но при таком-то финансировании вообще-то мне, как заселенцу в тело девчонки, похер. Я к этим хождениям по мукам великосветских страстотерпцев отношусь прохладно. Мне за мою Чжуну обидно. Она, конечно, не осознавала, что с ней происходит, но Омма взяла на себя ответственность за нее и не справилась. Факт, 15 лет таила от бати Чжуну, отправила ее обратно в пансионат и лелеяла свою обиду. Я, как взрослый вселенец 60 лет с хвостиком, могу ее понять, а вот ее эгоизм, нет. Могла же она сказать мужу, что у него есть дочь. Может, он отправил бы Чжуну в Японию, глядишь, и Омме было бы легче, и от деда местного с бабкой далеко и уход соответствующий. Или она, как все корейцы, испугалась, а что скажут люди? Нет, я, конечно, все равно ее люблю, но вот бате почему-то доверяю больше. Он бы точно Чжуну в пансионат не сдал. Ох, что-то я совсем запутался, девчонка в голове разволновалась. Или это, как всегда, пубертат, из-за эйфории в депрессию? Так, Чжуна, берем себя в руки, и как мы успокаиваем своих женщин? Правильно, после репетиции едем на шоппинг. Что-то там Омма еще говорит, а я прослушал. Чжуна, ты меня слышишь? А, да, вот я и говорю, что мы с твоим аппой еще до приезда к моим пуманим родителям договорились. Если твой Харабаджи будет настаивать, то я им немного помотаю ему нервы, хи-хи, и соглашусь. Прав твой отец, Сона уже созрела, чтобы управлять Корёбьюти самостоятельно. Я буду курировать ее, помогать, не вмешиваясь в ее решение, а сама войду в компанию Абаджи. Он еще не понял, с кем связался, Омма злорадно ухмыльнулась. Я потребую у него пост вице-президента Favority Group. Даст, никуда не денется. Я рада за тебя, Омма, сказал я, улыбаясь. Вы с Аппой провели блестящую операцию по частичному захвату дедовой компании. Долго планировали, а что я говорил? Ухмыльнулся Аппа. У тестя глаз, алмаз. Сразу распознал во внучке аналитический талант. Гляди, Хё, как бы она тебя потом не подсидела. Да на здоровье. Отмахнулась Омма. Я только рада буду. Твой Харабаджи, дочка, с доброй улыбкой сказал батя. Очень радовался, когда наша мама сделала моего друга Инсона на его же поле. Помнишь историю с твоим контрактом Трейни? Это когда он не учел мои роялти с заграничных выступлений и произведений. Могу сказать, что сейчас Омма проделала то же самое с Харабаджи. И за те же 3 секунды. Бинго. И мы с батей дали друг другу 5. А я опять задумался. Прошло ровно 3 дня, как я выздоровел, а Омма меня уже сплавила в агентство, мотивируя тем, что Чжуна очень активная девочка и она боится с ней не управиться. А тут случай подвернулся. Инсон сам меня нашел. Хаем, в конце концов, не справился и с Абаним. Он это сам признал. Что это? Из разряда, и хочется и колется. Омма просто еще не умеет быть матерью. Дошли до меня чувства Чжуны. Она очень хочет, но пока не умеет. Вот родит сама нам братика, тогда и научится. Братика, ты думаешь? Знаю. Хаем, ну, посмотрим. С компанией Абаджи мы разобрались, как-то неуверенно сказала Омма, но вдруг ему придет в голову выдать жену замуж. Она вопросительно посмотрела на батю. ТЦ, пусть только попробует заикнуться, хмуро цыкнула девчонка. Я его самого замуж выдам. Все, я считаю этот разговор беспредметным, успокаивающе произнес Аппа. Чжуна не беспризорница с улицы, у нее есть родители. Омма Анги рассказывала, что он даже с президентом Кынхи поругался на этой почве, не успокаивалась Хёчжин. Они хотели провести помолвку Чжуна и Чусонга, внука Субин. Это который, герой-любовник, поинтересовалась девчонка. При слове «помолвка», сидящие на заднем сидении Максивына и греющие уши Мина и Майка насторожились. Не знаю, какой он любовник, строго посмотрела на дочку Хёчжин, но то, что он герой, не поспоришь. А что президент? Поспешил прикрыть Чжуну Аппасору. Она ему запретила даже думать об этом. Сказала, что императорская семья будет недовольна его самоуправством. Правильно, кивнул батя. И первым недовольным буду я. Я бы твоему отцу и наезд по поводу рода деятельности нашей дочери не спустил, если бы не твое решение, а уж ограждать свободу ее выбора. Аппа только покачал головой. Мне кажется, ибо твой отец не понимает, с каким он играет огнем. Объясни при случае своей матери, если мы молчим, это не означает, что мы ничего не видим и не замечаем. Я улыбаюсь и терплю до поры до времени, но лучше Мёнсу не переходить границы дозволенного. Кынхи посоветовала отцу обратить внимание на Майка, немного подумав, сказала Омма. На меня подпрыгнула на месте японская принцесса. А зачем? Чтобы помолвить тебя вместо Чжуны. С кем? Продолжала тупить девчонка. С Чусонгом, улыбнулась Хёчжин. Ой, воскликнула непосредственная Майка. Он такой красавчик. Она прижала ладошку ко рту, округлив при этом глаза. А потом, не-е-е-е, показала мне язык. Майка, перестань кривляться, строго велела Па, но глаза его смеялись. Потом он перешел на японский. Решение о твоей помолвке будут принимать прежде всего твои родители, а не Сабай Сафутаран и Катян с корейской стороны. Хай, дядя Сору. Майка привстала с кресла и поклонилась. Но когда она села на место, глазки ее сверкали. «По-моему, приехали», — заметила Омма. «Чжуна, возьмешь Некотина с собой, или мне оставишь?» «Не знаю, Омма. Пусть сама решает», — ответил я, поднимаясь. «Никотина, ты со мной, но эта свинья даже ухом не повела. Значит, с тобой», — констатировал я. «Так, сейчас 7 вечера. Примерно часов в 10 я буду в лодке. Вы меня дождетесь или домой поедете?» — спросил я родителей. «Смотря сколько времени нам понадобится уговаривать мамину компаньонку принять бразды правления Корё Бьюти», — пожал плечами батя. «Тогда будем на связи», — я подал руку шкафу и выскочил из машины. Следом выпрыгнула Майка и поскакала в припрыжку ко входу. За ней вышла ошарашенная свежими новостями Мина, держа в руках мое моноколесо. В звукозаписывающей студии С4 полным ходом шла репетиция. Под присмотром Сумианни распевался Сабани Мэнсон. Таймер интенсивно разучивал 2 новые композиции взамен уже практически готовых 4. Надо будет посоветоваться с Сунанни. Возможно, после концерта мы запишем все 6 песен и выпустим 1-й дебютный альбом. Таймер, как новая группа LG Entertainment, еще неизвестна широкой публике. Вот и организуем представление на первом попавшемся шоу. Правда, песни о войне – это не тот репертуар, с которым идут на развлекательную программу, но мы с Анни что-нибудь придумаем. Я вообще-то создаю Таймер, как чисто корейский проект, так сказать, для внутреннего потребления. Что-то типа поп-рок-группы. Чат на просторах СНГ. Видела, как вчера утром в аэропорту встречали кого-то. Думала, какой-то президент приехал. Встречающие с букетами цветов. Все столбы от аэропорта до города украшены национальными флагами. Повсюду полиция. А днем передачу посмотрела. Оказывается, это наш Даниил Веткин, мембер нового корейского агентства LG Entertainment. Такой красавчик. Хочу его. Не ты одна. Тут много таких хотелок. Ха-ха. Откуда только узнали. Мы никому не говорили, и Даня тоже. Я уверена. А ты кто? Я. Сестра его. Младшая. Динара. Ты что ли? Ага. А ты? В конце об этом поговорим. Сейчас каникулы. Я хочу в Корею съездить. Может, и в какое-нибудь агентство меня возьмут. Ага. Жди. Я в том году неделю в очереди стоял. Потом прослушивание. Из 100 человек взяли 2. Ты в какое хотел поступить? В UP Entertainment. А почему в FM не пошел? Или в SM? Или в UK? Или сразу не стал главным артистом Сон и Мусиц? Ха-ха-ха, а время у меня было неделями в очередях стоять, а я тоже этим летом собираюсь. Может, через неделю вместе с братом полечу. Везучая. Мне б такого брата. А еще лучше, парня. Вот он знаменитый. Попасть бы, как он в струнную группу. Знаменитый на весь мир. Концерт их из школы Санхва видали? Я сейчас все композиции струнной группы наизусть учу. Брата сегодня в президентский дворец пригласили. Говорят, будут орден вручать за вклад в национальную культуру. А еще, звание заслуженного артиста, за первое в мире исполнение Ла Цампанелла помимо автора. А Блацк Пинк не пригласили, они тоже исполнили это произведение. Хи-хи, их пусть Хёнсок награждает. Хорошо быть знаменитым, я тоже хочу. Вчера брата привезли домой с кортежем, а сегодня в подъезде все стены разрисовали помадой и силуэты своих губ нашлепали. Стоит целая толпа девушек прямо с утра. Да не из дому опасается выйти. Вот тебе и знаменитый. За все надо платить. Ха-ха-ха. А постеры? Вы видели, какие Дани показывал постеры в передаче? Со всеми мемберами своего агентства. Плюс СМ. Плюс ФМ. И все-все поставили свои подписи. Завидую. Он знаком со всеми айдолами Кореи. Вот повезло. Не со всеми, а только с айдолами четырех агентств. А еще и с Аю. Точно. Как я забыла. Еще и Аю. Предлагаю начать создавать фан-клуб Даниила Веткина. Кто за? Да все, за. Наш Даня скромный, он всю передачу рассказывал в основном о своих друзьях, айдолах, подругах. Хи-хи, хорошо пристроился. Почти весь коллектив женский. Только два парня, кроме него. Они из неполного состава N-Pilot. Сыченый Мисук, очень красивые голоса. Да и парни вместе с Даней сплошные альчжен. Красавчики-бесы. Ведущие много вопросов задавали от Джипси. Розово-волосая лялька. Я бы с ней зажег. С ней бы все зажгли. На всех ее не хватит. Ха-ха. Соблазнительная чертовка. Если парни бесы своих групп, то Джипси – бес всего агентства. Ты забыла сказать «своего агентства». Я слышала, что в струнную группу требуются духовики. Да ну, в Корее нет своих духовиков? Есть, конечно, но не все подходят. Нужны профи. Ок, я играю профессионально на саксофоне. Может, стоит попробовать? Давай, потом расскажешь, что там и как. А это точная инфа. Я на трубе играю в президентском оркестре. В передаче Даня об этом говорил. А еще он говорил, что отбор будет очень строгим. Да, Джипси придирчиво к своему исполнительскому составу. Никакой фальши не терпит. А что вы хотите? Она скрипач-виртуоз с абсолютным слухом. А еще Даня рассказывал, что одна девушка-волторнистка уже в группе есть. Она на тромбоне и на трубе еще играет. Кто такая? Ну вы и дремучие. Тудаха, а по-нашему, Туревич Даша. Пресс-релиза LG Entertainment надо читать. Ух ты, это которая солистка в Куартсиал? Я видел последний их клип. Это просто фантастика. Она самая, только бывшая солистка. Сейчас вместо нее Джессика из СНСД. Она не захотела продлевать контракт с СМ. Ли Суман сошел с ума, зачем отпустил ее? А говорят, он сам не захотел продлевать. Много потерял. Вот увидите, следующий клип будет с ее участием и Суман еще локти кусать будет. А откуда она родом? Откуда-то из Беларуси. Из какой-то маленькой деревушки на западе. Пробивная деваха. Из деревни, да в Сеул. Из Сеула, да в струнную группу и Куартсиал. Ха-ха. К Джипси под бочок. Даня говорит, что Джипси считает его другом, а Дашу подругой. Офигеть. Просто трудно себе представить. Из деревенского захолустья и в мировые звезды. Я из Беларуси. Дашку вчера встречали не хуже вашего Даниила. Целая делегация от правительства. В Минске площадь Победы была забита народом. Сегодня вечером у нее назначена встреча с президентом. Он, оказывается, любитель новой классики Джипси, особенно в эстрадной обработке. Ходят слухи, что он хочет пригласить всю струнную группу в Минск. А это значит, что и Куартсиал приедут. Они ведь вместе выступают. А-а-а, я тоже из Беларуси, из Гомеля. Почему бы и нашему президенту их не пригласить? Думаю, что пригласит. Предлагаю всем скопом слетать во Владивосток, там 27 июля, в день военно-морского флота РФ, Джипси дает свой первый заграничный сольный концерт с новой группой айдолов, называется «Таймер», не слышала такой, говорю же, читайте пресс-релизы ЛГ, там все четко прописано, во Владике у них будет дебют, тоже хочу концерты, агентство, фанатов, хнык-хнык, кто тебе мешает, занимайся, работай над собой, съезди в Сеул. Глядишь и примут в трейне, а там и до идола недалеко и до фанатов. Ты танцуешь? Нет, играю. На чем? На швейной машинке. Хнык-хнык, дура. Свежая инфа. Дашки Туревич, президент Беларуси подарил трехкомнатную квартиру в центре Минска. Пипец, тоже хочу быть подругой Джипси. Это я, если что, в чат зашел на русском языке. Ну, что сказать, отзывы о Дане и о Дашке совсем даже неплохие, если не сказать, хорошие. И меня до кучи упомянули, лестно. А я иду выводить свою чжуну в свет. Будем делать то, что любят делать все женщины в мире. Будем делать покупки. Сегодня слово предоставляется моей самой близкой подруге. Настолько близкой, насколько это возможно. Даже ближе интима. Правда, поздновато. Родители, скорее всего, уже дома и ждать меня не стали. Я, как обычно, забыл позвонить. Но и они со мной этим вечером не связывались. А поздновато потому, что один, не в меру гордый Сабаним, начал на репетиции вести себя, как в своем кабинете. Хотя за полчаса до этого подписал с агентством ЛГ контракт на единоразовое исполнение моей песни. А как вы хотели, с такими типами, как Инсон, следует поступать в их манере. Через 20 минут от начала репетиции капризов Сабанима я не выдержал. Стоп, прекратили играть. Хлопнула в ладоши Чжунги. Инсон Си, прошу вас отойти от микрофона. Благодарю. Иннам, Сури, Хёнра и Шинса, перерыв на 10 минут. Можете выйти, покурить и подумать о вечном. В моем агентстве не курит, зарычал выбесивший меня босс, когда мой таймер в полном составе покинул студию. Уважаемый господин Ким Инсон, начал я постепенно заводясь, с некоторых пор, это мое агентство. Они, я указал на дверь, мои музыканты. Он, кивок в сторону прозрачной кабины, мой звукорежиссер. И это, палец указывает в пол, моя студия. А вы, господин, всего лишь приглашенный исполнитель. Песня, моя и продюсирую ее, я. А вы, вместо того, чтобы указывать моим музыкантам, как им следует играть, вместо того, чтобы указывать звукорежиссеру, как записывать, и вместо того, чтобы указывать мне, как песню следует исполнять, занялись бы своими непосредственными обязанностями, а именно, выполнению пунктов контракта. Холь, да как ты со мной разговариваешь, негодяйка? Попрошу не оскорблять, расправила плечи девчонка. Согласно подписанному вами контракту, за каждое оскорбление в студии, я буду вас штрафовать. Если вы будете продолжать в том же духе, вы у меня отсюда в одних трусах уйдете. И то, не факт, боитесь потерять лицо перед моими мемберами, не надо было соглашаться и подписывать контракт. Половину прошлой ночи зудели мне в ухо, как великосветская барышня эпохи Чосон. Ай, там будут тысячи зрителей. Ой, я не вытяну. Надо было сразу отказаться. Я бы хоть выспалась и начала искать другого исполнителя. Но вы согласились. Будьте любезны соответствовать. Суми, слушавшая показательное выступление Гапса, только фыркала и посмеивалась. Она и сам давала мастер-классы нерадивым слушателям в такой манере. «Здесь и сейчас», — продолжила девчонка, — «я для всех, включая и вас, и поп, и мулла, и раввин, и архиепископ Кентерберийский, и даже сам папа, слушать меня беспрекословно». Инсон сидел, набычившись, как бык, молчал, краснея от ярости, а потом вдруг сдулся и ехидно произнес: «Опять переигрываешь, Гапсеян». «А вот и нет», — светло улыбнулась Чжунги, моментально разряжая обстановку. «Я в кино снималась и все приемчики выучила». «Ты не Гапса?» — тихо проворчал Инсон. «Ты, Хёчжин, в худшем ее проявлении. А мои трусы я тебе еще припомню». «Поздно, Сабаним. Надо было раньше думать. А что касается Оммы, так кровь не водится». «Ну, что, продолжаем?» Суми открыла дверь и позвала моих музыкантов. Курить они, естественно, не пошли, а вот уши погрели знатно. Когда входили, Хёнра с круглыми от ужаса глазами показала мне большой палец, прикрыв жест своим бедром. Ну и как следствие, репетиция прошла на ура, то есть на мансе. «Да и ладно», — думал я по дороге в лодке. «Надеюсь, Сабаним не обиделся. А если и так, то и хрен на него. Мне с ним детей не крестить. Или крестить, тьфу ты, Чжуна. А ну-ка угомонись. Разошлась, понимаешь?» Хихикает там. «Мы на шоппинг едем или в цирк? Свет Юпитеров. Блики фотовспышек. Крики и визги фанатов и фанаток, толпы народу вокруг». Прямо по широкому коридору первого этажа здания Лотте, раздвигая плотные скопления людей, как ледокол льдины, под восторженные вопли посетителей торгового центра, идет Гапса, без очков и маски. Впереди водила освобождает проход, катя перед собой тележку. Сзади таким же манером, шкаф. По бокам, люди оппы, и тоже с тележками. Сзади напирает толпа, откуда ни возьмись нарисовавшихся репортеров, корреспондентов, операторов с камерами и прочие телерадиошушеры. Но шкаф периодически расставляет руки в стороны, не давая ни обогнать, ни приблизиться. При этом он шевелит пальцами, как будто играет на клавишах атмосферы праздника, создаваемого его подопечной, только одним своим появлением. Стоп, что Чжуна? Хочешь этого зайца, вот этого розового монстра в два моих роста, точно хочешь, берем. Через минуту, когда Гапса покидает магазин плюшевых игрушек, туда набегает толпа покупателей. Зайцы всех видов и размеров исчезают в момент. За ними следует черед мишек, ежиков, котят, собачек, львов, тигров и остальной мелочи. Хозяин магазина за полчаса сделал месячную выручку. Дальше идем. Стоп, туфельки. Вот эти, а эти и эти тоже, а вон те, что отдельно стоят на верхней полочке. Берем, а кроссовки, первые два ряда, и зимние тоже, погнали. После налета фанатов Гапса, владелец обувного магазина с улыбкой запирает двери на замок. Будет ждать новых поступлений, продавать-то нечего. Люди в черном делают боковой вираж и через минуту возвращаются уже с новыми, пустыми тележками. То же самое проделывают и с водилой и шкафом. Едем дальше. Магазин надежды, Никарё Бьюти. Омма хоть и осталась хозяйкой, но передала его в управление Сона Анни, вот пусть она и крутится, я ей план делать не обещался. После нас с Чжуной в магазин забегает стайка девчонок голов так в 50. Покажите, Агасси, что Гапса покупала, а какая модель, а фасон, а примерочная свободна. С магазином нижнего белья, та же история. В ювелирке берем только колье, ожерелья, цепочки и браслеты. Пришлось поспорить с Чжуной. Никаких колец, кроме батиного и никаких серег, кроме моих паучков. Магазин головных уборов. Берем парочку панамок и бейсболок. После нас, голые стеллажи. Катаемся на электрокартингах. Уходим. За карт номер 13, начинается форменная драка. В магазине сувениров, прикупили несколько хрустальных фигурок. Едва отошли, как в магазине не осталось даже стеклянных шариков. Мои бодигарды уже меняют. Даже не могу сказать, которую тележку. Хозяйка, пора домой. Поздно уже, шепчет мне на ухо шкаф. Я из порта вызвал грузовик. Сейчас, мы еще не все обошли, отвечаю и направляюсь к автосалонам. Просто посмотреть. Менеджеры, завидев нас с Чжуной, побежали нам навстречу, как погорельцы к пожарникам. Посидел в одном автомобиле, в другом, третьем, еще в нескольких. Надоело. На выходе оглянулся и мысленно усмехнулся. К тем машинам, где я успел посидеть, уже спешили покупатели. Менеджеры не зря едят свой рис. На эти авто они успели наклеить постеры с моей физиономией. Ну, что? Спрашиваю свою подругу. Парад безудержной щедрости можно считать оконченным. Ярмарка тщеславия закрывается, а завтра чаты почитаем. Передает мне свои чувства удовлетворенная Чжуна. Если успеем сегодня поспать, а покупки, кто разбирать будет? Омма саппай, уоу. Чаты пусть Суна Анни читает, потом нам расскажет. А у нас французы на носу и день памяти. Песня, которую Инсан поет очень красивая, транслирует мне Чжуна. Только твой видеоряд к ней немного пугает. Чтобы помнили, отвечаю я. В квартире горит свет. Осторожно приоткрываю дверь в большую гостиную. Аппа и Омма не спят, смотрит телевизор. Омма обливается слезами, а никотина, привстав и опершись ей на плечи, слизывает ее слезы со щек. Фуск, матушка беременна и должна сейчас испытывать только положительные эмоции, а на экране застыли стоптанные больничные тапки и силуэт яхты вдали. Как я мог забыть про эту срань? Глава 23. О том, что эскадра французов вошла в корейские воды, сегодня с утра трубили во всех СМИ. Базироваться они должны были в одном из портов ВМС Кореи. Последние дни мы усиленно репетировали с таймером. Я даже дома перестал ночевать, спал в своей комнате в агентстве. С Инсаном занималась Суми Анни отдельно, вернее дополнительно. Генеральную репетицию решили провести завтра вечером. Вообще-то концерты на День памяти запланированы во всех крупных городах Кореи, но мы будем выступать для верхушки правительства в Голубом доме. Мы и еще несколько самых крупных агентств. Кроме того, еще задолго до прихода эскадры, мы готовили репертуары на сборный концерт, который должен состояться в конце месяца. Тоже 4 композиции, но на французском языке. За неимением Маю, который я отдал на ознакомление несколько песен и которая сейчас уехала в Италию на фотосессию по контракту, петь все же придется мне. Джо Дассен мне в помощь. К моей вящей досаде Мисука и Сычон тоже разъехались по домам. То есть они, конечно, живут в Сеуле, но у них отпуск. Хотя может отозвать, опять же, жалко. Пацаны и так работали, что твои кони. Танцевальную практику пока никто не отменял. Короче, пусто сейчас в агентстве. Новых трени пока не набрали, а айдол разъехались. Идешь по коридору, как по лабиринту, только эхо от шагов в разные стороны. Того и гляди, на Минотавра наткнешься на каркал. Санкса, гапса. Раздался окрик со спины. А, оборачиваюсь. Баа, знакомые все лица. Капитан Пак Сангми. Санкса, тебя срочно требуют в штаб флота. Прямо сейчас, срочно. Где твоя форма? Дома. Поехали. Но у меня репетиции, подготовка. Растерянно отозвалась Чжунги. Ничего, это не займет много времени. Просто постоишь рядом с командующим флотом, сначала в порту Инчхана в бухте Чимульпа, а потом в штабе флота, успокоил меня Сангми. Времени много не займет, и ничего не надо делать, подозрительно прищурилась девчонка. Говорить, читать, может яблочко станцевать? Яблочко, какое яблочко? Танец такой, морской, ответила Чжунги. Не знаю такого, ничего не надо, повторил капитан. Тебе вообще по контракту говорить запрещено, пока не спросит. Поехали быстрей, пока ехали ко мне домой, пока я под замечание Оммы натягивал военную форму, пока батя рассматривал меня со всех сторон слегка морщись, флагман французской эскадры, вертолетоносец класса «Мистраль», под названием «Жанна де Арк», вошел в порт Чимульпа. Его сопровождение, несколько фрегатов и корветов, а также подводная лодка «Льеш», рассредоточились на внешнем рейде. Однако командиры всех боевых кораблей собрались на борту флагмана. Отсюда, с пирса корабли сопровождения были еле видны, да и громадина швартующегося флагмана закрывала обзор. От штаба флота мы выехали довольно представительной кавалькадой. Впереди черный лакированный хаммер командующего, за ним командиры четырех основных направлений, дальше их заместители и чиновники морского департамента, ну а кортеж закрывали мы, пресс-атташе, очень красивая девушка-капитан со своей командой на черном минивэне и я на своем розовом Lexus. Таким же образом мы передвигались и по базе. Хе-хе, если начальникам всех мастей офицеры и матросы козыряли по необходимости, на ходу, то завидя мой максивэн останавливались и приветствовали с энтузиазмом. Но вот с флагмана спустили парадный трап и церемония приветствия началась. Мы гуськом втянулись на нижнюю палубу, а оттуда поднялись на лифте на самый верх. Наша делегация собралась на полубаке взлетной палубы. Вахтенный дал команду, что-то типа. На флаг Эдюиса зазвучал гимн Франции «Марсельеза». За ним гимн страны утренней свежести. Потом команда для встречи справа, зазвучал встречный марш и вдоль строя французских моряков, одетых в белоснежную парадную форму, навстречу друг другу двинулись два адмирала в такого же цвета мундирах. Интересно, почему все моряки любят белый цвет? Вот они встретились на середине и пожали друг другу руки. Потом и нашей делегации разрешили прогуляться вдоль строя. Однако, когда я приблизился к почетному караулу, случился конфуз. У меня развязался шнурок на форменном ботинке, и я, как в самой дешевой комедии, естественно наступил на него и естественно растянулся на ковровой дорожке. Стоящие в строю французские офицеры и матросы с интересом смотрели, как к ним самой последней приближается красотка в белой морской форме. Внезапно по строю пробежал смешок, шнурок на одном ботинке развязался, но девчонка этого не замечала. Перед самым началом строя она заложила руки за спину, выпятила небольшую грудь и с важным видом, задрав нос, не спеша потопала вдоль почетного караула. Делегация во главе с командующими остановилась в самом конце красной дорожки, и адмиралы, тихонько переговариваясь, смотрели на открывающийся перед ними цирк. Вальяжно шагая перед бравыми парнями, девушка вдруг наступила на болтающийся шнурок и полетела носом вниз. Ух! Разнеслось вдоль строя. Камеры нескольких телеканалов, в том числе и французских, передающих встречу в прямом эфире, нацелились на девушку. При падении фуражка слетела с ее головы, и на плечи упали розовые локоны. А-ха-ха-ха! Снова пролетела вдоль строя. Джипси. Ее узнали. Пока я пытался подняться, вдруг из глубины строя прямо к моим коленям прилетела фотография с моей мордой, вслед за ней прилетела и ручка. Я ухмыльнулся и расписался. Следом прилетела и вторая, и третья. Начался фотопад, постеропад. Плаката под следом прозвучала команда «Разойтись, ну пацаны», и разошлись. Когда меня на чьих-то плечах проносили мимо командования, адмирал Чхонсон пробурчал мне во след: «Маленькая нахалка, даже здесь умудрилась устроить шоу». «Очень, очень подвижная девочка», прокомментировала Субин, глядя в телевизор. «Что ты, Хальмани?» всплеснула руками Хенри. «Я бы сказала, очень неуклюжая девочка. Это ты со своим Тонсин неуклюжие», — хлопнула по столу Субин. «Что он до сих пор в армии делает? Почему не занимается невестой? Но ведь тетя Анги сказала, чтобы он обратил внимание на Майка», — тихо ответила девушка. «Сказала, что президент признала свою ошибку, назвав их женихом и невестой. Это Анги сказала. Президент пока ничего такого не говорила, и мы ничего не слышали. А твоему брату стоит поторопиться. Я скажу своему сыну, чтобы он решил, с кем надо вопрос о комиссовании по ранению твоего Тонсин. Пусть лучше семейными делами занимается, а не кальмаров по морю гоняет. Хальмани, пожалуйста, дай ему закончить армию, как положено. Осталось всего полгода. В ноябре у него демобилизация. Холь, Санмё, ты со мной спорить вздумала? Бабушка, вкрадчиво ответила Хенри. Ты же знаешь своего внука. Он же потом все будет делать назло. Специально порвет отношения с Чжунги или с Майка. И ты не станешь принцессой. Усмехнулась Хальмани. Маленькая негодница. Думаешь только о себе. Я прежде всего о семье думаю. Ведь породниться с императорской семьей, это престижно. Хенри снова посмотрела в экран телевизора. Смотри, Хальмани, ее на руках уносит. Вот, а ты говоришь, неуклюжая. Очень даже подвижная девочка. Шлепнулась. Хмыкнул Мёнсу. Прямо перед камерами шлепнулась. Ну, что за неумеха. Шнурки развязались. Сокрушенно проворчала Анги. И куда ее менеджер смотрела. Сейчас СМИ раздуют скандал. Тихо заметил Дэюн, сидящий чуть в стороне от хозяев. Хм, а может это ПР-ход такой? Спросил Мёнсу. Смотри, как к ней фотографии полетели. О, поднимают на руки, и на руках уносит. Нет, Дэюн, Анги повернулась к своему начальнику СБ. Она даже своим падением поднимает престиж государства. Французский адмирал, молодец, не растерялся. Вовремя дал команду разойтись, улыбнулся Дэюн. Иначе почетный караул сам бы винтовки побросал. Значит, точно ПР-ход, снова хмыкнул Мёнсу. Французские мсье повели свою даму полюбоваться на картины в своих спальнях. Хе-хе. Когда мы спустились вниз на жилую палубу, а телевидение наконец отстало, меня повели любоваться своими кубриками. А что, очень даже неплохо живут матросы на этом корабле. Кубрики на 4 человека, минимум мебели, зато все удобно и функционально. И конечно постеры и плакаты на стенах. Американские и французские актрисы, много и моих фотографий, еще больше плакатов с моими мемберами. Оказывается, французским морякам нравится рок в исполнении Куэртсиал. Кое-где встречаются постеры со струнной группой зданий Black Pink, но подавляющее количество плакатов с нашим канканом, особенно, ну, понятно в каком ракурсе, извращенцы, мне смешно, по ходу движения, толпа редела. Оказывается, парни после торжественной встречи спешили переодеться и заступить на свои боевые вахты. К небольшому конференц-залу в конце жилой палубы я подошел практически в одиночку. Делегация еще только спускалась со взлетной площадки, или поднималась в рубку, не знаю. Мне о регламенте встречи не докладывали. Войдя в зал, я обнаружил одинокую фигурку девушки, точнее молодой женщины, сидящей на первом ряду партера. «Ну, здравствуй, уточка», — сказала она, — «давно не виделись». «Ба, да это ж Кумиха Патрикеевна». «Что, не узнала?» — хитро улыбнулась Кумиха. «Почему узнала?» — удивленно ответил я. «А почему вы здесь?» «Ну, обвел рукой зал. На боевом корабле?» «А», — отмахнулась Викки. «Я с дедушкой». «А кто у нас дедушка?» Голова сама собой склонилась на бок. «Интересно же, дедушка, командующий Средиземноморским флотом, Марсель Дюран Ренуа. Да ты видела его уже сегодня?» «Ясе», — вырвалась у меня по-французски. Викки хихикнула. «Я знаю, что ты не стесняешься в выражениях». И вдруг она посмотрела вверх и в полумрак амфитеатра. «Пьер, Аннет, Софи, Джо, спускайтесь вниз, будем знакомиться». Первой в неверном свете сценической лампы появилась чернокожая стройная девушка. «Познакомься, Джипси, это Аннет Дюваль, моя певица. Ты наверняка видела ее выступление». «Я, видел, когда, КХМ, простите, госпожа Ренуа, начало Чжунги. Я только недавно в этой отрасли, и все мое внимание было уделено местной эстраде». «Отрасли?» — хихикнула Кумиха. «Хотя да, довольно точное определение. Значит, с Аннет ты не знакома», — констатировала она. «Простите, и давай уже, как там у вас, Анни?» Она улыбнулась. «Называй меня Анни». «Хорошо, Викки», — девчонка поклонилась, а миленькое лицо Аннет вытянулось. «Не смотри так», — хмыкнула Кумиха, глядя на свою певицу. «Это знак уважения по-корейски. Надеюсь, ты узнала Джипси?» никто ее сегодня не знает», — засияла белозубой улыбкой Аннет Дюваль. «Привет, Джипси. Я Аннет», — она протянула руку. Вместо того, чтобы пожать, я ударил ладонью о ее ладонь и вытянул вперед кулак с большим пальцем. Она не растерялась и проделала то же самое. Мы стукнулись кулаками. «Видела недавно по телевизору, как Катя Найтли здоровается так же», — сказала Аннет. Она назвала это приветствием Джипси. «Это правда, ты ее научила, а когда выйдет ваш фильм? А правда у вас после премьеры беспорядки начались?» Посыпались вопросы. «Стоп-стоп, Аннет, Джипси потом тебе обязательно ответит». «Правда?» – остановила певицу кумиха. Я ошарашенно покивал головой. «А сейчас познакомься, Джипси, это Белла Эптон». Она кивнула на вторую девушку, светлокожую. «На самом деле ее зовут Мирабелла, но мы уже привыкли к короткому имени». Эта девчонка во все глаза смотрела на меня и робко тянула лапку. «Привет, Белла», – взял я инициативу в свои руки. «Я Джипси, а очень приятно», – заикаясь произнесла она и отошла в сторонку. «А это», – раскинула руки в стороны Викки, – «знаменитый на весь мир, наш любимый Джо Дассин». «Джо, иди я тебя обниму». «Вот это, Джо Дассин». Я смотрел на тощего длинного парня в рэперских джинсах особого покроя, в которых кажется, что пацан уже навалил, только еще запах не пошел. В длинной баскетбольной майке, может, она запах не пропускает, и с бейсболкой козырьком на бок. Энда, Джо Дассин. Впрочем, после, когда мы уже довольно плотно общались, я понял, что этот парень не такой уж и простой. Он, оказывается, уже и универ успел закончить. А одежда — это просто соблюдение пункта контракта. Антураж короче.